И не выдохнул он последние слова, подавил их в себе, провел ладонью по лицу, вяло опустил руки. «Иди, знаешь, иди отсюда, малец, Богом прошу», — выговорил с тяжелой одышкой и завел руки за спину. «Приди потом, когда-нибудь». Глава 17. Домой. Где бы он ни был, близко ли, далеко, кто бы ни ждал, в нем мать ли, жена, малыши или вовсе никто, если там свой угол, крыша над головой, или это только воздух, которым счастливо дышалось когда-то, дом есть дом, и тянет к себе он каждого человека. Павел и Устья ехали домой. Где был их дом? И счастье. В Маршанске, откуда в Сибирь приехала Устья, или в Неванке, где вырос Павел, а может быть, у рудника в горах Зерентуя, где Устья впервые желанной стала Павлу, или в Березовом перелеске, у станции Оловянной, где Устья стала Павлу женой, все равно они ехали домой. Домой, из кровавой Маньчжурии, где смерть стерегла солдат на каждом шагу, а их пощадила, оставила Павлу на память о себе только багровые рубцы по всему телу. Они много раз советовались между собой, куда ему ехать после войны. И Павел соглашался забыть и свою Неванку, где мало выпало радости для него, и Шиверск, обернувшийся такой страшной бедой, и даже холодную порожистую Уду, с которой был связан весь труд его и все думы. Забыть и уехать в Маршанск, от суровых скалистых гор и черной тайги к зеленым муравчатым равнинам, к нежно-белому цветению яблоневых садов. Пусть родина Усти станет их общей родиной. Пусть яблонька, которая баловала своими плодами Устью девчонку, побалует теперь ее любимого. А для георгиевского кавалера, наверное, хорошее место на земле и там найдется. Но чтобы все это сбылось, нужно было сперва приехать в Тайшет. 23-й Восточно-Сибирский полк квартировал в Тайшете, и только по прибытии туда могли быть уволены призванные из запаса солдаты. Бегство Павла с каторги было раскрыто. Он сам помог этому, когда после заключения мира с Японией в штабах стали тщательно выверять списки оставшихся в живых солдат. Павел мог бы путать следы, не так уж прилежно их стремились бы найти, но он не хотел этого. Он любил правду и ненавидел ложь. Он сам рассказал о своем побеге с каторги. За раны, за кровь, пролитую во славу Отечества, ради четырех георгиев, полученных за смелые подвиги, неужели Отечество его не простит? Он верил в это. Он не мог не верить, потому что в любые опасности, в любой замкнутый смертью круг его всегда вела только одна мысль — об Отечестве. И если он все же остался жив, его сохранила и берегла, помимо любви Усти к нему, еще и любовь к Отечеству, к Родине. В этом тоже верил. Об истории Павла доложили самому командующему всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке генералу Линевичу, сменившему Куропаткина. Случай был исключительный. Беглый каторжник и солдат, покрывший славой русское оружие. Павла представили Линевичу. Престарелый генерал долго рассматривал Бурмакина. Вот он, суворовский чудо-богатырь. Линевич глядел и покачивал уже слегка трясущейся головой, припоминая лермонтовские стихи. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя. Мало, мало встречается нынче таких солдат. Молодец. Все в его пользу, подвиги, честное лицо и даже примерная выправка. Ну вот что, голубчик, сказал Линевич, обнимая Павла и припадая к его плечу длинной серебристой бородой. Спасибо тебе.